Глава 11. На ночь мы снова разбили свой лагерь на возвышении острова. Край торнадо находился от нас на расстоянии 2 или 3 километров. Между нами располагались разрушенные пляжные домики на берегу острова, но в темноте мне не было их видно. Мы по очереди дежурили, чтобы не пропустить возможное нападение бегунов. Похоже, мой вихрь не вызвал переполоха, так как люди Хоторна никак не могли предполагать, что здесь появимся мы, они, скорее всего, приняли его за случайный. Когда бы я ни укладывалась спать в палатку, я впадала в неспокойный сон. Усталость последних дней брала свое, но это не было похоже на отдых. В какой-то момент, когда солнце еще не взошло, что-то разбудило меня. Оно вытащило меня из палатки, и я побежала к возвышенности, на которой в это время дежурил Бейл. В последние часы он избегал меня, а его гнев был написан у него на лице. Так что я остановилась на расстоянии пары шагов. Когда он заметил меня, то даже не подал вида. Сделав глубокий вдох, я полезла в карман куртки униформы и достала оттуда небольшой шарик. Это был нулевой сенсор, который дал мне Роберт Пулман в «The Merch». Со всем происходящим я совсем забыла о нем, и только сейчас, когда нам могли пригодиться эти опасные боеприпасы, я вспомнила. Мы просто обязаны были отобрать у Мии и остальных бегунов их сенсоры, чтобы уничтожить рифты. Другой возможности у нас не было. Никакой. Едва я подняла взгляд, мне пришлось прищуриться, потому что там, где находился торнадо, темноту прорезало мерцание. Редкие волны света вспыхивали по кругу над землей. Отсюда их едва было видно, но мне казалось, будто их энергия разряжалась не рывками, как при громе, а волнообразно, глубоко подо льдом, расходясь в разные стороны, словно снизу на лед давили лучи солнца. «Ты тоже это чувствуешь?» — прошептала я. Несколько секунд Бейл делал вид, что не слышит меня, но потом вздохнул. «Чувствуешь что?» «Рифты!» Бейл задумался. Затем он закрыл глаза и прислушался к себе. «Я вообще ничего не слышу», — произнес он наконец. «Рифты слишком далеко от нас». И все же у меня было чувство, что они находились совсем близко. Бейл покосился на меня. «А твои силы становятся сильней». Я не знала, что на это ответить, поэтому просто уставилась прямо перед собой. Мне не верилось, что буря, лед, все исчезнет через короткий промежуток времени. И как тогда интересно будет выглядеть эта местность? И как поведут себя рифты? Звук льда, трескающегося под тяжестью исследовательских лодок, был жутким. Наступило утро, и мы все были готовы к выступлению. Было очевидно, что кураториум принял все меры. Гигант все еще стоял возле острова, но лодки отправились в разные стороны и приближались, двигаясь по дуге к ледяному торнадо, где и встали на якорь на достаточно безопасном расстоянии. Мы наблюдали за всем этим из нашего лагеря недалеко от возвышения на острове. Мы были наготове, потому что даже Бейл не знал, когда именно наступит затишье, но это должно было случиться совсем скоро. Лука и Фагус перепроверили расстояние. Оно составляло не более 1 километра до внешнего края торнадо, который до сих пор скрывала непроглядная снежная буря. Как только рифты потеряют свою силу, мы прыгнем к ним как можно ближе. 6 часов. Именно столько осталось нам до того момента, когда мы должны будем связаться с Натаниэлем. 6 часов до его нападения на Новый Лондон. Стоя в ожидании на вершине острова, мы внимательно смотрели в камеры наших детекторов. На палубе исследовательской лодки, с которой прибыл флот кураториума, собралась вся команда. Там шеренгами стояли люди в униформах разных цветов, но их лиц я не видела. И только когда я иначе настроила свой детектор, я смогла рассмотреть 6 вихревых бегунов в первом ряду. На них были защитные маски, но это должны были быть Мия, Тревор и остальные четверо бегунов, которых мы видели в лагере возле контейнеров. Это был великан с боевой раскраской, женщина в красных сапогах, жилистый бегун с висящим поперек груди поясом и Эйприл Викандер. Значит, мое предположение было верным. Эти четверо будут сопровождать Мию и Тревора. За ними стояли многочисленные штурманы, которые, кажется, что-то показывали бегунам с помощью детекторов. Скорее всего, они предупреждали группу обо всех возможных опасностях. Мы же, напротив, мы были предоставлены сами себе. И только я собралась убрать свой детектор, как увидела его. В своей блестящей белой униформе он стоял возле леерного ограждения, окруженной толпой людей. Варус Хоторн. Он стоял неподвижно, единственный на палубе без маски на голове, и глядел в направлении ледяного торнадо. Я много отдала бы за то, чтобы заглянуть к нему в голову и узнать, о чем он думает в данный момент, когда обрекает на возможную смерть такое количество людей. 15 минут. Так долго, по подсчетам Бейла, должно было продлиться затишье. Всего 15 жалких минут, в течение которых местность успокоится настолько, что мы сможем попасть внутрь торнадо. А там нам необходимо будет добраться до места, где сходятся рифты, чтобы разрушить их все. «Пора!» Бейл надел мне на талию пояс. В нем находилось все необходимое нам снаряжение. Остальное мы оставили, чтобы передвигаться налегке. Искусственные жабры были всегда со мной, потому что составляли часть моей униформы. В остальном у меня были только веревка, 3 светящиеся палочки и оружие. Фагус был единственным, у кого с собой был еще и рюкзак с аптечкой. Руки Бейла медленно скользили по моей талии. Он застегнул ремень, затем отодвинулся от меня. Я улыбнулась, потому что знала, что таким образом он пытается сказать мне, что наш спор забыт, по крайней мере, на данный момент. «Итак, мы вбегаем внутрь, отнимаем у бегунов их нулевые сенсоры и разрушаем рифты», — спросил Лука. Я кивнула. Это и был наш план. Хоторн должен был снабдить своих бегунов нулевыми сенсорами, ведь они должны были разрушить для него вихрь-прародитель. Точно так же, как он 2 месяца назад снарядил ими Хольдена. Бейл по очереди посмотрел на каждого из нас. Я видела, как сильно он не хотел брать с собой Сьюзи и Фагуса, которые никогда не обучались технике вихревого бега. Но каждая попытка убедить их остаться проваливалась. «Вы готовы?» Сьюзи сдержанно кивнула головой, но больше никоим образом не выказала свою нервозность. «Для прыжка в лапы возможной смерти?» — спросил Фагус и поднял свою маску вверх. «Как там говорят у вас людей?» «Джеронимо!» Бейл посмотрел на меня с грустной улыбкой. «Джеронимо!» — согласился он. Мы одновременно наклонились вперед. Пока в ледяной буре не было видно ни малейшего изменения — торнадо, как никогда непроницаемый, навис над местностью. Внутри него сверкали молнии, энергия разряжалась рывками, а холод разносило ветром в разные стороны. Треск, между тем, стал настолько громким, что у меня на руках волосы встали дыбом, словно все рифты в последний раз выпрямились, прежде чем их энергия ослабла. «Пора!» Я взглянула на Бейла. «Нам двоим предстояло провести остальных через минное поле». Бейл очень подробно описал нам теорию, но я все равно не имела понятия, что меня ожидало. Я только знала, что мы с этим справимся, что мы должны с этим справиться. На палубе исследовательской лодки раздался сигнал. Открылся вихрь, и Мия вместе с остальными прыгнула в него. «Пошли!» — крикнул Бейл, когда Лука уже нетерпеливо тянул меня за руку. Я создала вихрь, потянула за собой Луку и увидела, как Бейл сделал то же самое с Фагусом и Сьюзи. Мы прыгнули в вихре, я тут же пропустила сквозь себя грубую энергию и направила нас вперед. Когда мы приземлились, Ледяные кристаллы уже начали распадаться под нашими ногами, а на искусственных жабрах изнутри тут же выступил пот. Я простонала. И как могло так быстро потеплеть? Мы прыгнули к ледяному торнадо максимально близко. Он до сих пор достигал неба, но снежные полосы постепенно отступали. Цилиндр опускался метр за метром, словно его проглатывало нечто, находящееся в центре бури. Как только я почувствовала почву под ногами, я рванула вперед. Но через несколько шагов лед снова стал оседать. Вода просачивалась в мои сапоги, но я еще могла твердо стоять на ногах. Я посмотрела в сторону. Теперь нужно было не отставать от Мии и ее бегунов, которые тоже стремились к ледяному торнадо, но на некотором удалении от нас. Как и мы, они пробивались вперед, однако были медленнее. Вихри Мии не были и в половину такими точными и такими быстрыми, как наши. Время от времени их вихри даже исчезали, прежде чем кто-то успевал в них запрыгнуть. Бэйл и я, напротив, вели нас от одного вихря к другому так, что мы могли оставаться вблизи уменьшающегося торнадо. Постепенно до меня дошло, что Бэйл имел в виду, когда говорил о том, что даже эта предполагаемая пауза представляла для нас опасность. Между льдинами появлялись небольшие пятна суши, голая земля, шлак, песок, обломки породы. Здесь, на атолле, океан мог быть самой разной глубины. Под тающим слоем льда показывалась вода, а затем снова суша, и чем дальше отходил торнадо, тем чаще на поверхности появлялись странные образования. Разветвления из песка, сформированные ледяной бурей за столько лет, запутанные спиралевидные узоры на земле. Все вокруг выглядело словно необычный, искусственно созданный лунный ландшафт. И хотя казалось, что весь лед тает, из воды постоянно появлялось что-то новое. Ледяные шипы, словно гейзеры, пронзали землю, и нам приходилось несколько раз уходить в сторону с помощью вихря, чтобы они не попали в нас. «Осторожно!» — крикнула мне Сьюзи. Я с трудом перевела дыхание и отскочила в сторону, когда лед под нами треснул и развалился на кусочки. Из-под него хлынула темно-синяя вода, которая, словно по волшебству, снова превратилась в лед и чуть не сковала меня. Я увернулась, но Сьюзи споткнулась. В последний момент я поймала ее с помощью вихря и перенесла в безопасное место. В ту же секунду Бэйл спас Луку и Фагуса от ледяного образования, которое едва их не раздавило. «Да что, черт побери, здесь происходит?» — крикнул Лука через систему связи, и я присоединилась к его удивлению. Ничего подобного я еще никогда не видела. Казалось, что вода атаковала нас со всех сторон, как будто хотела любой ценой не допустить нас к рифтам. Льдины, по которым мы мчались, исчезали в мгновение ока, в то время как снизу на нас давила вода и чуть не уносила с собой. Мы справлялись только потому, что нас было много, и потому что Сьюзи предупреждала нас об опасности. Я больше не удивлялась тому, что в свое время Бэйл не решался отправиться к рифтам в одиночку. Я чувствовала, как вибрировала поверхность, возможно, потому что море привыкало к новым температурам. Создавалось ощущение, словно мы оказались в центре мощного землетрясения. Со стороны группы Мии раздавались крики, кто-то провалился под льдины, а вокруг нас океан, наконец, прорвался сквозь лед. Я настроилась на то, что после следующего прыжка нам придется плыть. «Черт, во что же я влезла?» Да еще и втянула всех за собой. «Смотрите!» Сьюзи указала направо, и я проследовала взглядом в том же направлении. Я сразу сообразила, что она имела в виду. Отступающий торнадо обнажил часть земли, узкую полоску, состоявшую в основном из песка и шлака. Она принадлежала большому острову, с которого мы пришли, и словно длинная рука протянулась от берега, где был пляж, в море. Мы с Бэйлом одновременно открыли вихри, чтобы попасть прямо туда. Снова раздались крики, и на этот раз их причиной стали мы. Группа Мии обнаружила нас, хотя вполне возможно, им сообщили штурманы. В любом случае, это уже не играло никакой роли. Они отошли на вторую полосу земли на расстоянии в нескольких сотен метров от нас. Секунды спустя они принялись обстреливать нас гравитационными сенсорами. Я сделала крюк. Мимо меня пролетели сначала синие пули, А затем я не поверила своим глазам. Одна пуля оранжевого цвета. «Берегитесь! Они стреляют нулевыми сенсорами!» — крикнула я. Мои легкие горели, но это было неважно. Я все время бежала зигзагами, чтобы увильнуть от пуль, и не раз нам удавалось уйти только с помощью прыжка в быстро созданный вихрь. Между тем торнадо стал таким маленьким, что я прекрасно могла разглядеть его размеры. В любой момент он мог полностью исчезнуть и открыть доступ к рифтам, которые и устроили весь этот хаос. Полоса земли, по которой мы бежали, повернула влево, в то время как Мия и остальные должны были бежать вправо, словно эта полоса что-то огибала. Расстояние между нами увеличивалось, и выстрелы утихли. «У нас еще минут 10!» — крикнул Бейл. Исчезали последние остатки бури. Оставшиеся полосы ветра издали свистящий звук, а затем растворились, как туман под утренним солнцем. Последние полосы в виде спирали ушли вверх, но новых за ними не последовало. Наступила мертвая тишина. Мы еще немного прокатились по инерции и выстроились в ряд. От того, что я увидела перед собой, у меня перехватило дыхание. Буря, исчезнув, оставила после себя кратер. Огромный круглый кратер диаметром в несколько сотен метров и, вероятно, очень-очень глубокий, потому что я не могла рассмотреть дна. В нем были только крутые отвесные скалы изо льда и камня и еще бесконечная чернота. Талая вода стекала с краев кратера вниз, образовывая многочисленные водопады, в которых постоянно формировался лед. Даже здесь природа действовала совершенно безумно. Я слышала в коммуникаторах наше прерывистое дыхание, пока пыталась сообразить, что все это значило. Рифты были внизу. Где-то в этой дыре, которую за все эти годы пробурила в земле спираль бури. У нас оставалось совсем немного времени, чтобы найти в этой дыре рифты. «Что нам делать?» — с трудом переводя дух, спросила я. Из тех 15 минут, которые спрогнозировал Бейл, у нас оставалось максимум 8 или 9. «Если мы прыгнем вниз с помощью вихря...» Я не знала, смогу ли безопасно приземлить нас всех там внизу. Мия, Тревор и сопровождающие их бегуны тоже стояли на краю кратера на расстоянии 300 метров от нас. У них не хватало одного человека. Их осталось всего 5. Вероятно, один из них стал жертвой льда. Но казалось, что оставшихся бегунов эта потеря нисколько не беспокоила. Они смотрели вниз, и я предположила, что штурманы на корабле как раз в этот момент снабжали их важной информацией, которая была недоступна нам. «О том, чтобы спуститься в кратер, можно забыть», — сказал Лука. Он присел на корточки и потрогал каменистый склон кратера. Мне даже не нужно было ничего спрашивать. Я прекрасно понимала, что из-за талой воды спуск в кратер был скользким, как угорь. Я снова посмотрела на Мию и ее группу. Кажется, идея использовать вихрь им тоже показалась слишком рискованной. Они собирались водрузить на отвесной скале какое-то сооружение. Совершенно точно они планировали спуститься вниз с помощью троса. Я была близка к отчаянию. У нас, конечно, было при себе что-то из снаряжения, но с помощью контрабанды, добытой зеленым трепетом, мы бы далеко не ушли. Фагус сделал шаг вперед. «Освободите место!» — произнес он и выпустил корни из рук. Он сделал так, чтобы они вросли в землю и закрепились там, словно якорь. Затем быстрым движением рук он обломил их, спустил вниз свободные концы, давая им возможность продолжать расти. «Старик!» — прошептал Лука, пока Бейл похлопывал Фагуса по плечу. «Мы справимся», — произнесла Сьюзи и посмотрела вниз. Я быстро обхватила ее талию рукой. Вместе мы встали на колени на краю кратера. «Мы справимся», — повторила я, хотя меня охватил ужасный страх. Эта чернота, Эта бездна, я редко видела что-то настолько пугающее. «Давай!» — крикнул нам Фагус. Я кивнула, бросила последний взгляд на противоположную сторону кратера. Мия, Тревор и бегуны уже висели на веревках. Мы схватились за корни. Бейл встал рядом с Фагусом, чтобы помогать ему, пока отрастали его руки. Сьюзи и я взялись за корни. Я намотала один из корней вокруг своего ботинка. А затем мы прыгнули в кратер.